Ткаченко. Гибель владыки. Маленький островок Риф медленно протаивал из-под чистого снега и льда. Серые выщербленные камни в бурых пятнах лишайников уже теплели от солнца, а вокруг лунными застывшими всплесками дыбились торосы льда, и оттуда тянуло холодной сыростью. Холод и белизна простирались во все стороны океана. И вот несмело меж камней побежали ручьи, не такие, как на большой земле, прозрачные, без прелого листика, холодные и блескучие. Ни деревца, ни кустика, камень, скудный мох. Но и здесь пробуждалась жизнь. Оттаяла муха, расправила занемевшие крылышки, тонко прожужжала от камня к камню. Проснулся муравей и сразу за работу. Сдвинул крупинку сухой теплой глины, потащил себе в нору. Черный одинокий жук долго прислушивался к теплу, сочившемуся сквозь панцирные надкрылья, потом неуклюже заковылял, еще не соображая, куда и зачем. А солнце грело, поднималось выше. Ручьи слезали снег с мягких песчаных берегов, и островок обозначился серо-желтой глыбой среди белой пустыни. Потом нахлынул туман, мокрый, тяжелый, откуда-то с юга, от теплых вод. Он оседал на камнях, точил лед, тек и сочился. Пришел ветер, холодный северняк. Упал туман дождем, и море загремело. Из черных провалов выплеснулась густая, пахнущая солью вода. Льды уходили, смолкали, и первые волны ударили в берег острова. Зашелестел песок, покатилась галька, ровное неумолчное звучание наполнило воздух. Темной ночью под сырыми тучами у берегов послышались тревожные крики. «Ар-ар-ра!» Птицы с юга по воде подступили к острову, а едва засерел рассвет, полчищами ринулись на скалы. С гомоном, толкотней занимали они бугристое плато, камни и выступы, бились за свои старые, годами насиженные места. Прилетели кайры. Камни переменили цвет, стали пестрыми, и только песчаные берега все так же ярко и пустынно лежали у зеленой живой воды. Туманы приходили из океана и уходили в океан, ветры обтекали остров, медленно теплело небо над холодным пространством. Другой ночью в птичьей грае шум прибоя вплелись другие, стойкие звуки. Кто-то огромный, тяжелый, привалился к берегу, отдувался, фыркал в воде. Потом жуткий звериный рык прокатился по острову. Один, второй, третий. К рассвету все слилось в низкий колеблющийся рев. Сотни грузных, с необсохшей шерстью животных, вскинув маленькие головы, выдыхая горячий пар, многоголосо встречали солнце. Это котики-сикачи заняли лежбище. Они расселись по всему восточному берегу, зорко следя друг за другом, оберегая места будущих гаремов. То там, то здесь слышалось тяжелое уханье, храп. Сикачи сходились грудями, сшибались, и на могучих лоснящихся жиром шеях алыми полосками вспыхивали свежие раны. Сильные побеждали, расширяли свои владения. Человек-хозяин этого острова приехал днем. Светлые волны перебирали гальку, играли длинными космами водорослей, кайры пикировали с плато, шлепались в воду, бойкие чайки-маевки лепили гнезда в черных трещинах скал. Человек легко выпрыгнул из шлюпки, подтянул ее, матросы выбросили на песок мешки с провизией, бочонок пресной воды, одежду, оттолкнулись и дружно ударили веслами. Человек махнул им рукой. «Хорошо идти!» И пошел к серым домикам, заброшенно ютившимся на узкой каменной террасе, принюхиваясь к устоявшемуся, уже душному от несметного скопления птиц и животных, воздуху. Вскоре над крайней шиферной крышей вырос кухонный дымок, и вокруг запахло человечьим жильем. Человек поднялся на плато. Кайры, топоча лапками, расступились перед ним, поворачиваясь белыми грудками. Плато было усеяно пестрыми, теплыми яйцами. Задувал ветерок, и яйца, жужжа, вертелись на каменных плитах. Они были тяжелые с одной стороны, острые с другой, и никогда не скатывались к обрыву. Человек ступал осторожно и недобро усмехнулся, когда из-за его плеч тяжело налетел мартын, схватил в клюв яйцо и скрылся за выступом скалы. Он не любил этих больших печальных чаек-воровок. У обрыва человек остановился, вложил руки в глубокие карманы меховой куртки, по морской привычке чуть расставил ноги в грубых сапогах. В его лицо, коричневое, жестковатое от резких морщин, с прищуренными глазами, ударил стылый ветер, поднимавшийся снизу от воды. Он прислушался к страстному призывному реву сикачей, оглядел широкий песчаный пляж. Все здесь было так же, как в прошлые годы. И также на большом плоском камне в полосе прибоя, словно на троне возвышении, возлежал владыка котикового стада, огромный сикач. Жесткая седая грива начиналась у него от сердито взъерошенной головы и спадала на спину, грудь, бугрилась мускулами, широкие сильные ласты, напрягшись, морщились жирными складками. Медленно, величественно озирался вокруг владыка, и берег возле него был пуст. Никто не осмеливался посягнуть на его владение. Много лет человек знал владыку. Каждую весну, сойдя на остров, он торопился увидеть его. Это как-то успокаивало, обещало хорошее лето. В этом было немножко суеверия, воображения. Может, владыку просто выдумал человек, но так он привык. Какой рыбак или зверобой не верит в удачу? Человек и зверь смотрели друг на друга. Человек дружески, зверь враждебно. Нет у зверя памяти. Всякий раз, видя непохожего на себя, он волновался, от страха и ярости раскрывал клыкастую пасть, ревел утробно по бычьи. И сейчас его влажный острый нос нервно задергался, глаза черно-зорко замигали, но рев, долетевший с ветром, был хриплый и недолгий. Хозяин заметил это, сказал задумчиво и чуть грустно. «Стареет владыка». Потянулись длинные дни, пустынные, одинаковые. То моросили колкие холодные дожди, и сикачи прятались в море. Пресная вода щекотала им кожу. То щедро светило негорячее солнце, нагревался берег, и сикачи недвижными каменными глыбами чернели на песке. По морю медлительно проходили корабли, отчетливые в ясные дни, жутковато гудящие в тумане. Пролетали за тучами самолеты, их свежий рокот звал в шум и суету городов. А еще выше, невидимые над мглистым островом, проносились спутники Земли. Где-то гремели цехи, плавился металл, где-то пахали сырую весеннюю землю, цвели сады, и где-то ученые готовили ракету с первым космонавтом. А здесь человек ходил по острову, осматривал вытаившие из-под снега дощатые загоны, забойные площадки, сараи и склады. У него была редкая профессия — начальник промысла, хозяин котикового острова. «Так и полагается, — решил он для себя, — каждому свое место. Даже когда люди станут свободно летать на другие планеты, кто-нибудь будет жить на этом острове». Человек много работал, хорошо ел, крепко спал. Он был очень спокойный, молчаливый и на вид медлительный, как все, кто живет у моря. Он мог пить полусоленую воду, спать под грохот прибоя. Человек не удивился бы, если бы вдруг бы проснулся посреди моря в одинокой шлюпке. Он сделал бы обязательно утреннюю зарядку, умылся и попробовал добыть пищу. В начале июня, ночью, хозяин проснулся, прислушался. С восточного берега доносился бешеный рев, сквозь который прорывалось частое жалобное блеяние, хриплые вздохи, удары. Чудилось, там избивали и резали огромное стадо баранов. Хозяин подумал, самки вышли на лежбище. Он встал, выбрался из домика, поеживаясь от сырой прохлады. В небе кое-где проступали звезды и тут же пропадали. Быстро несло не то туман, не то низкие рыхлые тучи. Море замерло, оно, казалось, в страхе внимало тому, что творилось там, по ту сторону скал. Человек вернулся в домик, но уснуть не мог. Теперь в реве и блеянии животных ему слышались и победные вопли, и смертельные выкрики, и тихие рыдания. Человек ясно представлял себе то, что много раз видел и хорошо знал. Извечными водными путями по следу сикачей многотысячным стадом пришли к острову самки. Они лавиной хлынули на берег. И тут сикачи, почуявшие приближение самок еще с вечера, подступили к воде, стали загонять их к себе в гаремы. Во тьме и тесноте разыгрались бои, схватки. Сикачи сталкивались с тяжелыми, неуклюжими на земле телами, грызлись, падали, давя и калеча нежных самок, бились насмерть. Сильные сбрасывали побежденных в море, и вода у берегов окрашивалась в рыжий цвет. Жалобно блеяли самки, ревели и тяжко вздыхали сикачи, лилась кровь. Звериный закон решал просто — сильный, счастлив в любви. «Как там владыка?» — подумал хозяин. Этот могучий сикач всегда имел самый обширный гарем. Порой было трудно сосчитать его самок — 100, 200 и больше. Человек задремал только под утро, но и во сне ему чудилось. Кто-то огромный, громогласный ходит по острову, и от этого вздрагивает каменная земля. Он поздно вышел на плато. Солнце уже пробилось сквозь сырую мглу, разгорелось, и теперь туман густо оседал росой на камни и песок. Лежбище потемнело от несчетного месива котиков, клокотало, ворочалось. Но это было уже затишье. По всему берегу пятнами обозначились гаремы. Сикачи поделили самок и теперь ревниво охраняли их. А южную и северную оконечности заняли холостяки и полусикачи. До 7 лет они не вступают в бои. Владыка, вскинув голову, лежал в середине своего необъятного гарема. Он скалил желтую клыкастую пасть и вздрагивал от возбуждения. Ни одной кровавой раны не было на его теле. Значит, и на этот раз не нашлось равного.